The Stone Roses. Главный секрет Манчестера. Когда The Stone Roses в 1990 году объявили о своем грядущем концерте на травянистом поле острова Спайк-Айленд, недалеко от загрязненных промышленными отходами берегов реки Мерси, концерт сразу был провозглашен событием года. Таковым он и стал, и даже больше. Для поколения 80-х это был настоящий Вудсток. Поле заполнили 30 тысяч человек, с волнением ожидающих самого ответственного момента главной группы Британии. Концерт положил начало 90-м годам и стал пиком музыкального подъема Манчестера рубежа десятилетий. Это был очень амбициозный концерт для инди-группы, возможно, даже слишком амбициозный в техническом плане. Мероприятие испортили плохая организация и проблемы со звуком, который в буквальном смысле сдулся. Зрители изо всех сил пытались услышать группу, но им можно было ничего и не слышать. Все эти песни пелись хором тысячами глоток. Июля 1987 года одна из величайших групп десятилетия выступала для трех десятков человек в темном и затхлом клубе Planet X в центре Ливерпуля. Вокалист не был доволен реакцией зала. Он сошел со сцены с микрофоном и начал петь буквально в дюйме от носов скучающей публики. Его друзья играли, будто их жизнь зависит от этих песен, которые скоро станут гимнами поколения. Еще за несколько дней до этого они играли перед тысячей людей в родном Манчестере, когда девушки плакали, а парни пели хором. Это были The Stone Roses, самый главный секрет Манчестера 1987 года. В родном городе их все знали и обожали. Но стоило им выехать в Ливерпуль, Лидс или Шеффилд, как под сценой наступала тишина. Им пришлось бы кого-нибудь убить, чтобы быть замеченными. Но вокалист Йен Браун часто повторял: «Если хоть одному человеку нравится, надо продолжать играть». Команду The Stone Roses основали в Манчестере два школьных друга – Йен Браун и Джон Сквайр, которые жили на одной улице в пригороде Тимперли. Первый обладал непрошибаемой самоуверенностью, второй слыл самоуглубленным интеллектуалом, который часами слушал Sex Pistols и снимал гитарные партии. На одной вечеринке сол-певец Джино Вашингтон сказал Йену Брауну, что ему нужно петь, и он обязательно станет звездой. Йен последовал совету и не прогадал. В 1980 году парочка создала группу The Patrol под сильным влиянием The Clash, которая, как водится, исполняла зубодробильный панк. Йен Браун сначала играл на бас-гитаре, но потом ее продал, чтобы купить мотороллер, на котором можно кататься на соул-вечеринке. На ранних фотографиях можно увидеть Джона Сквайра в бандане и Йена Брауна в кожаных штанах и с зачесанными назад волосами. В 1984 году Йен Браун и Джон Сквайр с басистом Питером Гарнером и гитаристом Энди Козенсом образовали The Stone Roses. Группа получила в состав потрясающего барабанщика Алана Ренна по прозвищу Ренни. Он обладал уникальным чувством ритма, умел играть фанк и рок в духе Кита Муна. Позднее экс-гитарист The Who Пит Таунсенд даже захочет взять его в свой аккомпанирующий состав, но Ренни не бросит свою группу. дебютный сингл «So Young», спродюсированный легендарным манчестерским продюсером Мартином Хэмметом, еще представлял собой рудиментарный панк, но к моменту выхода сингла «Silly Cinnamon» 1987 стиль группы значительно изменился. The Stone Roses теперь ориентировались скорее на The Byrds и 60-е годы, чем на Sex Pistols. Иэн Браун выбрал более мягкую манеру пения полушепотом, а Джон Сквайр и Ренни играют гораздо аккуратнее. Направление было выбрано верно. Слава The Stone Roses покатилась, как снежный ком. Менеджер Гаррет Эванс пустил их играть в свой клуб International, куда могли поместиться 2000 человек. Ходили слухи о распространяемых среди студентов бесплатных билетах, чтобы искусственно создать ажиотаж. Но в арсенале у Stone Roses уже были феноменальные песни «Waterfall», «Mercy Paradise» и «I Wanna Be Adored», которые манчестерская публика полюбила сразу и бесповоротно. Тем временем в город проник Acid House, подпитываемый таблетками экстази. Танцевальная культура Чикаго и Детройта попала в британскую поп-культуру и расцвела пышным цветом в клубе «The Hacienda». Музыка «The Stone Roses», хотя и была по всем признакам гитарным роком, привлекла клубную молодежь танцевальным зарядом, который обеспечивал Ренни и новый басист Гарри Маунфилд по прозвищу Мэнни. Иэн Браун рассказывал: «Когда присоединился Мэнни, все сразу изменилось. Начался совсем другой грув. Все встало на свои места». Музыканты крепко сдружились на почве страстной любви к музыке. Они репетировали с утра до вечера 5 или 6 дней в неделю, а если не репетировали, то слушали пластинки «Funkadelic» или «The Who» Майлза Дэвиса, сочиняли песни, играли сами по себе или вместе с кем-то. Джон и Ренни любили гитарный рок и фанк, Джимми Хендрикса и Лед Зеппелин. Йен и Мэнни увлеченно ходили по клубам и обожали регги и acid house. Джон Сквайр работал в анимационной студии, а для себя рисовал картины из хаотических мазков и капель, краски в духе Джексона Поллока. Эти картины тоже подойдут для оформления пластинок The Stone Roses, вышедших на Silverton Records. По словам Джона, задействовать оригинал было бы слишком дорого, так что пришлось все рисовать самому. Ренни украсил абстрактными слоями краски свою установку, потом дошло и до гитар. В ноябре 1988 года The Stone Roses записали свой знаменитый дебютный альбом, спродюсированный Джоном Лекки. Первоначально на его место предполагался Питер Хук из New Order. К маю альбом The Stone Roses 89-го поднялся до 32-й строчки хит-парада, и группа получила широкую известность после телевыступления на The Late Show, когда после одной минуты исполнения «Made of Stone» в студии вырубилось электричество, а невозмутимый Иэн Браун ходил по студии и кричал: «Любители! Жалкие любители!» В ноябре 1989 года вышел потрясающий воображение сингл с двумя первыми сторонами «Fool's Gold» и «What the World is Waiting For», который достиг восьмого места в хит-параде. Первая песня произвела фурор. 9 минут 53 секунды фанкового бита на основе песни Джеймса Брауна «Funky Drummer», гитарных изысков Джона Сквайра и шепота Иэна Брауна. Все это было одновременно песней рок-группы и танцевальным клубным треком. Для полного триумфа не хватало только «Спайк Хайленда». Ain't kidding. The straps. Строго говоря, Спайк-Айленд вовсе не остров, а полуостров, выступающий в реку Мерси, окруженный с трех сторон водой и дымящимися трубами промышленных предприятий. Толпы поднимали ногами с поля токсичную пыль. На концерт было продано 30 тысяч билетов, но к Спайку рвались сотни безбилетников. Один предприимчивый владелец лодки за определенную плату доставлял фанатов до места концерта, пока не был пойман. Публика на Спайк-Айленде могла послужить идеальной иллюстрацией к новому стилю багги. Многие надели мешковатые джинсы и панамки, введенные в обиход барабанщиком The Stone Roses Rainy. В ходу были футболки с изображением лимонов, фирменным знаком The Stone Roses, который отсылал к студенческим волнениям в Париже 1968 года. Демонстранты якобы жевали лимоны, чтобы на них не действовал следоточивый газ. Возникла угроза переполнения, причем на 30 тысяч зрителей здесь было всего два киоска с едой и одна пивная палатка. Была еще одна проблема. За концертом присматривал специальный человек из муниципалитета, который контролировал уровень шума и имел право остановить концерт, если звукомер зашкалит. В таком случае 30 тысяч разгневанных фанатов, которых только что травили химикатами и морили голодом, пошли бы прокладывать путь обратно по мостику через ручьи с зеленой слизью и бесчисленные проверки безопасности. Никто знает, чем все это могло бы закончиться. Со стороны Спайк-Айленд практически не отличается от любого другого места для фестиваля. Большое поле, пожелтевшая от солнца трава, антисанитарные туалеты и куча раздавленных пластиковых бутылок. Но были и серьезные отличия. Например, были нарушены барьеры, которые отделяют рок-концерт от рейва. Вместо группы поддержки здесь выступали диджеи, которые гнали даб и acid house. The Stone Roses прибыли в автобусе за час до начала шоу. Когда в красных лучах прожектора в дыму на сцене появились Йен, Джон, Ренни и Мэнни, толпа с энтузиазмом рванула вперед. По словам очевидцев, это словно была реакция на прибытие божеств со смесью радости, изумления и поклонения. Менеджер лейбла «Зомба» Роди МакКеннон, который сыграл важную роль в заключении с группой контракта, вспоминал. «Это было похоже на массовое паломничество. Это был не концерт, это было заявление». Небрежно одетый в свободную белую рубашку и черные брюки, Йен Браун прошелся по сцене своей доведенной до совершенства походкой в развалочку и произнес свои первые и последние слова за вечер. «Время! Пришло время! Делай это сейчас! Делай это сейчас!» Когда первые басовые ноты «I wanna be adored» разнеслись над Спайк-Айлендом, всем присутствующим стало ясно, что история вершится у них на глазах. На сцене наслаждалась кристально чистым звуком, но звуковая система, направленная на зрителей, постоянно подводила. Время от времени голос Йена Брауна пропадал совсем или сливался со звуком тарелок. Внезапно поднявшийся ветер заглушал музыку из колонок. Тем не менее, публика чувствовала себя прекрасно. И 30 тысяч глоток вместе пели припев «Made of Stone». Музыканты тоже вошли в раж. Йен размахивал руками в своем фирменном обезьяньем стиле и играл с надувным глобусом, который передали из публики по рукам. Ренни колотил по барабанам, что есть мочи, Мэнни заставлял огромную толпу дрожать под звуки баса. Джон Сквайр превратил завершающую «I am the resurrection» в гитарную мантру, пока Йен по обыкновению колотил в бонги. Сам вокалист так отозвался о своей роли. «Я не выступал, я просто участвовал». Шоу закончилось фейерверком за 5000 фунтов. Когда группа сошла со сцены, их ожидали 5000 друзей. Вероятно, это был самый большой список гостей в истории рока. Запасы пива в гостевом баре подошли к концу, и все поехали обратно в Манчестер, чтобы отпраздновать грандиозный концерт. Прибыв в офис организаторов, Йен Браун спросил у вокалиста другой манчестерской группы Happy Mondays: «Итак, Шон Уильям Райдер, что вы думаете об этом?» На что тот ответил: «Мужик, все было в порядке». Действительно, все прошло удачно, и хотя с технической точки зрения это был провал, к счастью, никаких вероятных катаклизмов больше не случилось. Правда, в самом начале концерта менеджеру The Stone Roses сообщили, что какой-то парень умер перед сценой. Но и тут обошлось. У парня случился сердечный приступ, и он выжил. Концерт The Stone Roses в Спайк-Айленде стал эмоциональным пиком второго лета любви. Таким термином по аналогии с «Летом любви» 1967 года называют атмосферу безудержного веселья, которое накрывало Англию в 1988-89 годах вместе с массовыми рейвами на открытом воздухе и распространением таблеток экстази. The Stone Roses вписались в общую эйфорию с гитарным роком, проложив дорогу будущим звездам брит-попа. Например, вокалист будущих Oasis, 16-летний Лайм Галлахер, решил собрать свою группу именно на концерте The Stone Roses. Правда, для самих The Stone Roses веселые времена быстро закончились. Тур по Америке скоро будет отменен. Запись нового альбома застопорится на годы, пока в 1994 году не выйдет недооцененная пластинка Second Coming. А участники группы погрязнут в судебных разбирательствах и с разной степенью успешности займутся сольными проектами. В 2012 году The Stone Roses все-таки воссоединились. 220 тысяч билетов на будущие концерты разошлись за 68 минут. 150 тысяч проходок на первые два концерта в Манчестере 29 и 30 июня распродали за 14 минут. Англичане любят The Stone Roses за то, что они позволили целому поколению воспрять духом, устроить новое лето любви, снова начать собираться на концерты и любить одну и ту же группу. Ребята из The Stone Roses словно вернули времена The Beatles, когда четверка молодых людей, без оглядки на авторитеты и с высоко поднятой головой, писала красивую музыку, изысканную и при этом доступную, которую могли любить все. Панки, инди-сообщество, ценители танцевальной электроники, поп-музыки и классического рока. И когда журнал Melody Maker закрылся, Ян Браун прокомментировал события так. «Просто они критиковали меня, а святых критиковать нельзя». The Stone Roses, 1989 год. Басовые ноты вырастают из тишины. Это начинается первая песня первого альбома The Stone Roses, которая одним своим названием порывает с самокопанием инди-рока «I wanna be adored» — «Я хочу быть обожаемым». Йен Браун без обиняков объявлял в интервью: «Мы самая важная группа в мире, потому что у нас самые лучшие песни, и мы даже еще не начали показывать наш потенциал. И кто бы спорил?» Именно The Stone Roses определили ценности английского рока на следующее десятилетие своей возвышенной, духовно-подъемной лирикой в сочетании с гитарами 60-х в духе The Byrds. Но никто не смог достичь такого уровня воздушности и мелодической цепкости, как удалось The Stone Roses в The Waterfall, такой эффективной простоты, как в She Bangs the Drums, или такой поразительной светлой меланхолии, как в Made of Stone. Нашлось место даже для антимонархического выпада «Elizabeth, my dear» и воспоминания о еврейских бунтах 68 года в «Bye Bye Bad Man», которые завернуты в ту же привлекательную оболочку вдохновенного гитарного попа. Завершающий эпос «I Am the Resurrection» состоит из двух частей – первой – инди-роковой, и второй, где смешались фанк и психоделия. «The Stone Roses», как и «The Beatles», самодостаточная единица, где ни прибавить, ни убавить, никого не заменить. Дебютный альбом этих парней и спустя много лет сверкает, как солнце.